Помощники уже растягивали гусеницу и сжимали пружины ползуна. Рокот мотора послышался рядом, и сразу же на подъем выскочили аэросани. «Вон оно что, а я все на небо!» – засмеялся Глушков, поднимаясь. Встали и остальные трактористы. Длинная фигура Толиченко возвышалась над всеми. Сани остановились. Высокий человек в собачьей дахе вышел из кабины и, держась рукой за поясницу, подошел к костру. «Это колонна товарища Глушкова?» – спросил он, щуря пристальные серые глаза. «Вроде бы», – нехотя ответил Аркадий, присматриваясь к человеку. «Не как товарищ Берзин», – узнал он директора Дальстроя и подтянулся. Берзин слегка кивнул головой, внимательно разглядывая усталых трактористов. На лице мелькнуло неудовольствие. «Это что же, все ваше обмундирование?» «Як же усе? Он на машинах телогрейки, тільки трошки вони на красиві, та й дірки тоже є». Вася совсем смутился. Берзин повернулся к Глушкову. «Вы находите все это нормальным?» Голос его прозвучал укоризненно. «Выехали мы одеты, да что сделаешь? То у костра пригоришь, то к выхлопному коллектору прикоснешься. Все время в тайге», — виновато пояснил Глушков. «Да ведь и норма». «Нормы определяют люди. Вы, начальник, обязаны беспокоиться, требовать», — возразил он. «Ну ладно, это дело придется поправлять вместе», — улыбнулся Берзин и начал расспрашивать о здоровье, питании и состоянии машин. «Все у нас есть, а болеть некогда, да и привыкли на морозе. Вот гусеницы замаяли, звеньев остался пустяк и нет ни одного шатуна», — пожаловался Глушков. «Мы что-то привезли! Ян!» — крикнул Берзин, повернувшись к саням. Водитель подтащил два ящика к костру. «Значит, задание ваше — дойти до 240-го километра. По пути самый большой мост через реку Мякет, а леса там близко нет. Это может задержать продвижение к приискам», — заговорил он тихо, как бы советуясь. «Горняки ждут дорогу. Золото лежит, мы его не можем брать, а оно так необходимо стране». «Значит, нужно пробиваться до Мякета?» — с готовностью спросил Глушков. «Очень и очень нужно. Только выдержат ли люди и машины? Знаю, вам нужен отдых, а тракторам большой ремонт». В глазах его светилась просьба и понимание. «Но что же делать, если жизнь требует?» «А раз требует, доедем», — уверенно заявил Глушков и посмотрел на трактористов. Воспаленные от ветра и бессонницы глаза, черные струпья на обмороженных щеках и страшная усталость на лицах. Но как ни трудно, а выдержат. «Решено, Эдуард Петрович, будем, не останавливаясь, двигаться до Мякета. Хватит ли у вас сил? Нужно брать большой перевал, дедушкину лысину. Осилим. Что нужно, говорите. Доставим первыми транспортами. А ну, Ян, иди запиши». Снова позвал он водителя. «Значит, решено. До Мякета. А теперь подумаем, как вас одеть». Он улыбнулся и взял за плечо Глушкова. «Пойдем, начальник, посмотрим, что прячет в санях наш хозяйственный Ян. Остальное привезет встречный транспорт с Мякета». Сколько ни морщился водитель, а из саней полетели шубы, торбоса, теплые рукавицы и даже собачий тулуп. Ян завел мотор, посмотрел недовольно на выгруженные вещи и захлопнул дверки кабины. Винт махнул крылышками лопастей и погнал тучу снега. Сани прыгнули в серую муть поземки. «Вася, как по заказу для тебя!» — засмеялся Глушков, рассматривая даху. Она была огромной и по своим размерам подходила только Толиченко. «Оце діло! Гарна шуба, ну як міністр!» — расплылся Вася, разглаживая теплый лоснящийся мех тулупа. Домик скрипел, покачиваясь на санях. Ветер выдул опилки из стен, и в домике гуляли сквозняки. Прохоров проснулся от непривычной тишины. Колонна не двигалась, В домике, кроме очередных отдыхающих,